С санитарами приехал Пендер, и мисс Кост во второй раз в течение суток приняла участие в процессии, державшей путь по маршруту Уолли. Алень с Кумбом остались, чтобы еще раз обследовать местность. У Кумба нашлась рулетка, и они, произведя приблизительные измерения, решили в случае дождя накрыть весь участок брезентом. Оставаться здесь больше не было смысла. Сумочку, бусы и зонтик Пендер должен был завести на участок и вернуться сюда с подкреплением, если, конечно, его удастся раздобыть. Осколок скалы будет отправлен вместе с телом в ближайший морг, в Данлоумен. Когда они вышли из ворот, Алень обратил внимание Кумба на объявление, надежно прикрепленное к проволочной сетке. «Видели?» Оно было отпечатано на бланке лондонской фирмы. «Уведомление. Доводим до вашего сведения, что владелица этих мест не имеет никакого отношения ко всяческим заявлениям, касающимся целебных свойств родника. Далее она уведомляет, что ограждение будет снято, а также прекращено рекламирование вышеназванных свойств. Владением, по возможности, будет возвращен их прежний вид, а также будут приняты меры для поддержания дальнейшего порядка. Эмили Прайд». «Черт возьми, когда же это успели повесить?» — воскликнул Кумб. «Вчера его еще не было. Сплошные сюрпризы». «Может быть, сегодня утром. Бумажка насквозь промокла и даже в грязи. Будто ее валяли в луже. Взгляните, следы перчаток и ни одного отпечатка пальцев». «Может, она ее уронила?» «Может быть», — согласился Алень. «Другую такую же я видел в отеле на стеллаже для писем. Она тоже появилась там сегодня утром». «Значит, она сама их, мисс Прайд?» «Боюсь, что да». «Так вот, значит, где собака зарыта», — воскликнул Кумб. «Мисс Прайд шла по дорожке. Кто-то заметил ее, забрался наверх и притаился за валуном. Она повесила свое уведомление и вернулась в отель. А мисс Кост приходит туда другой дорогой, проходит через турникет, берет свои бусы и отправляется на тот свет вместо вашей старушки». «Вы думаете», — пробормотал Алень, — «она обещала мне никуда не выходить из гостиницы. Мне придется побеседовать с мисс Эмили». Он посмотрел на Кумба. «Уж слишком все получается мудренно. Если ваша гипотеза верна, а на первый взгляд она выглядит вполне солидной, то тогда придется признать, что швырял камни, ставил ловушки, писал письмо, угрожал по телефону и подсунул зеленую даму в номер мисс Эмили, один и тот же человек. Он же и есть убийца мисс Кост». «Похоже, что так. Я понимаю, гипотеза — вещь ненадежная. Но если мы не найдем никаких опровержений...» «А они у вас будут», — не дал досказать ему Алень. «Как вы помните, мисс Прайд убеждена, что по телефону ей угрожала мисс Кост». Подумав, Кумб ответил, что мисс Прайд могла и обознаться. «Она в этом деле дока», — возразил Алень. «Мне потребуется эксперт по фонетике, и я бы, не задумываясь, пригласил ее». «Согласен, раз вы так говорите. Итак, мисс Прайд считает, будто все угрозы исходили от мисс Кост?» «Полагаю, что да». «И куда нас это ведет?» «Лично меня это ведет прямехенько к Уолли Триерну и его папаше». «Что ж, это не лишено смысла. Если Уолли наускивали на мисс Прайд, то как раз он, скорее всего, мог перепутать и бросить камень в раскрытый зонт мисс Кост». «А Уолли мог смастерить ловушку? Ведь вы сказали, что она сделана искусно». «Это мог изготовить его папаша». «Резонно. А кто придумал проволочную клеть с висячим замком?» «Это все мисс Кост. Воевала с влюбленными парочками, осыпала нас жалобами и требовала, чтобы мы приняли меры. Все твердила. Осквернение, надругательство и тому подобное. Но я что мог поделать? Приказать Пендеру притаиться за скалами и охранять родник? Вот мы и повесили замок, чтобы хоть немного ее успокоить». И его вот никогда не запирали. Предполагалось, что кто-нибудь из гостиницы будет запирать его в 8 вечера и отпирать в 8 утра. Однако летними вечерами здесь любят прогуливаться приезжие, так что замок почти никогда не запирали. «А теперь мы его запрем», — сказал Алин, взяв в руки замок. Он висел на короткой цепи. Просунуть руку в щель и опустить жетон было невозможно. На обратном пути они составили план действий. Было решено, что кум позвонит из участка в ярд, а Алин тем временем начнет расследование в гостинице. Они обогнули первый отрог и поравнялись со скалой, нависавшей над тропинкой, когда Алин вдруг остановился, подошел к краю тропинки и что-то поднял с земли. «Подойдите-ка сюда», — подозвал он Кумба. «Здесь что-то вроде навеса. Земля совсем сухая. Взгляните. Следы подошв прекрасно отпечатались на рыхлой почве». «Отличные ботинки», — отметил Алин. «Мне кажется, их владелец был здесь не так уж и давно. Стоял и ждал. А вот, Кумб, и подарочек для прилежного сыщика. Пепел и еще кое-что». Он разжал кулак. На ладони лежало ярко-красное бумажное колечко от сигары. «Такие курит майор и, вероятно, торгует ими». Переступив порог гостиницы, Алин моментально понял, что о происшествии уже известно всем. В вестибюле, тревожно озираясь по сторонам, толпились взволнованные люди. Портье, увидев Алина, поспешил ему навстречу. «Мне очень жаль, сэр, но я тут ни при чем. Я держал рот на замке, но кто-то видел санитарную машину и как выносили носилки. Я сказал, что это, скорее всего, заболел кто-то из местных. Но при носилках был сержант Пендер, сэр, и все мы... Я хочу сказать, все они голову ломают, причем здесь полиция». Алин кивнул. «Было бы хорошо, если вы предупредите ваших жильцов, что родник сегодня будет закрыт». «Майор станет возражать, сэр». «Ясно. А где он?» «Где-то в старом крыле, сэр. Здесь еще не показывался». Алин постучал в дверь бывшего бара-гостиной. «А, это вы, сэр. Доброе утро», — приветствовал его с порога Пэтрик. «Случилось что-то неприятное?» «Очень неприятное. Могу я взглянуть на вашего отчима?» «Хм, разумеется. Проходите, пожалуйста». «Все были в сборе. Миссис Берримор, Дженни Уильямс и майор, который выглядел хуже некуда, но старался напустить на себя бравый вид». В нескольких словах Алин рассказал о случившемся. Маргарет Берримор стала белее простыни. Дженни и Пэтрик в один голос воскликнули: «Мисс Кост, не может быть!» Майор недоверчиво переспросил: «Говорите, ранена в затылок и в результате этого захлебнулась? А чем ранена?» «Мы полагаем, обломком скалы, свалившимся сверху». «Вы хотите сказать, что произошел несчастный случай? Что обломок смыло потоком дождя?» «Не похоже». «Мистер Алин считает, что ее убили, Кейт», — растолковала жена майору. «Черт знает что! Убили! Старуху Кост! Чего ради?» «Вы сказали, сэр, она шла под зонтом?» — переспросил Пэтрик. Алин кивнул, а сам подумал: почему-то все цепляются за этот зонт. Он выслушал версию Пэтрика, совпадающую с предположением Кумба. «Я обязан спросить вас относительно того, где вы были между половиной седьмого и 9 утра». Алин оглядел присутствующих. «Вы, конечно, понимаете, что это... что это всего-навсего обычная рутина», — подхватил Пэтрик. «Конечно же, понимаем». Как выяснилось, миссис Берримор, Дженни и Пэтрик, встав около 8, по очереди приняли ванну. Миссис Берримор завтракала одна в старой кухне. Дженни завтракала в общей столовой примерно в 9 утра. Пэтрик несколькими минутами позже. После завтрака молодые люди занялись разгадыванием кроссворда. Майор Берримор, по его словам, спал до половины 9. Потом выпил 2 чашки кофе и пока еще не завтракал. Конечно, все это требовало проверки, но в настоящий момент были дела поважней. Алин попросил хозяина гостиницы вывесить объявление, что родник временно закрыт. Майор заортачился. «Неужели Алин не понимает?» — бушевал он, — «что сюда съехались люди со всей страны, даже из-за границы, причем ради целебной воды. И невозможно взять и ни с того ни с сего отправить их во свояси, некоторые просто в ужасном состоянии». Алин сказал, что, по всей вероятности, через 2 дня родник уже будет открыт. 2 дня, мой дорогой, 2. Да вы просто не представляете себе, что это значит. Сегодня вечером у меня отъезжает 1 партия, а завтра утром прибывает новая. Как вы думаете, черт возьми, куда я дену такую прорву народа? Кстати, у меня нет доказательств, что вы наделены соответствующими полномочиями. А без этого я отказываюсь подчиняться. Категорически. Меня уполномочил Скотланд-Ярд, поэтому вам, к сожалению, придется подчиниться. 1 из 2. Либо это объявление пишете вы, либо здесь будет висеть извещение от имени полиции. Так или иначе, родник будет закрыт. «Кейт, прошу тебя», — подала голос миссис Берримор. «Когда мне потребуются твои советы, Маргарет, я сам об этом попрошу». Пэтрик с отвращением посмотрел на отчима. «Я прошу, чтобы мама и Дженни покинули эту комнату», — обратился он к Алину. Миссис Берримор немедленно встала. «Да, конечно же», — согласился Алин. «Пусть дамы сделают одолжение и покинут зал суда, мистер Феррер». Пэтрик зарделся. Тем не менее, Алин видел, что он чувствует в себе уверенность. Адвокатский парик уже начал пускать ростки на голове юноши, и вполне возможно, он придется ему впору. «Минутку, постойте», — возразил майор. «Ну ладно, ладно, пусть будет по-вашему». Он повернулся к жене. «У тебя, Маргарет, вроде бы мозги в таких делах хорошо варят. Повесь объявление, только вежливое. Скажи, что ввиду несчастного случая в наших местах...» «Нет, черт побери, это слишком страшно. Ввиду непредвиденных обстоятельств. В общем, не знаю, пиши, что хочешь. Поговори с ними, слышишь?» Миссис Берримор и Дженни вышли. Пэтрик был белее стены. «Мне кажется, мы должны оказать мистеру Алину посильную помощь. Ведь рано или поздно все так или иначе всплывет наружу. И всякие отсрочки принесут нам только вред». «Превосходно!» — с ехидной усмешкой воскликнул майор Берримор. «Выходит, мне дают урок хорошего тона». Он вдруг спрятал лицо в ладонях. «Виноват! Сейчас, сейчас!» Пэтрик повернулся к нему спиной и подошел к окну. Майор отнял ладони. Его глаза налились кровью, выражение лица было угрюмым. «Извините за балаган. Дело в том, что я вчера здорово набрался». Он встал и долго сморкался в платок. «Итак, слушаю вашу команду», — браво заявил он. «Какие будут указания?» «Пока никаких. Был бы очень признателен, если бы вы смогли убедить ваших гостей не собираться возле ограждения и не ходить по дорожке. Мы постараемся в самом ближайшем времени выставить на подступах патрули, и тогда эта проблема решится сама собой. А теперь прошу меня извинить». Алин встал. «Все понял. Потолкуем с массами, и чем скорее, тем лучше». Майор положил руку Алину на плечо. «Извините меня, старина, надеюсь, вы все поняли». Он бросил косой взгляд в сторону Пэтрика и вышел. «Плохая игра», — сказал Пэтрик, не отрываясь от окна. «Плохая игра». «Не обращайте внимания», — посоветовал ему Алин и тоже вышел. Майор Берримор стоял в вестибюле нового здания, окруженный группой людей, на лицах которых было написано явное недовольство, сдерживаемое лишь острым любопытством. Майор держался потрясающе. «Надеюсь, что вы воспримете мое заявление с полным пониманием», — разглагольствовал он. «Безусловно, для всех нас это страшный удар, и здесь нам должна прийти на помощь добрая старая британская терпимость, заложенная в нас с детства. И можете мне поверить?» Алин взбежал по ступенькам на второй этаж.